Тайна Кобы. На лондонском съезде они впервые встретились, Коба и Троцкий. Лев Давидович явился на съезд в ореоле славы, затмив бога Ленина. В отличие от споривших о революции эмигрантов-теоретиков, Троцкий приехал из России, из самой гущи революции. В последние дни легендарного Петербургского совета Троцкий был его вождем, восторженно слушали его толпы. Он был арестован, бесстрашно держался на суде, был приговорен к пожизненной ссылке, бежал из Сибири, проехал 700 километров на оленях. И Троцкий попросту не заметил косноязычного провинциала с грузинским лицом и нелепой русской партийной кличкой Иванович. Троцкий заметил другого и написал о нем. На съезде выступил дотоле неизвестный молодой оратор, блестящая речь которого настолько поразила делегатов, что он был сразу избран Центральный комитет РСДРП. Оратора звали Зиновьев. Под этой партийной кличкой молодой большевик Григорий Радомысльский сразу стал знаменитым партийцем. Что должен был испытывать самолюбивый Коба, видя это внезапное возвышение говоруна, опять же еврея, видя славу другого самовлюбленного еврея Троцкого, и при этом сознавать, что о его собственных заслугах партия никогда не узнает. О них был осведомлен лишь один Ленин. Сразу после Лондонского съезда Ленин отправляется в Берлин, куда на встречу с ним приезжает Коба. Об этом через много лет он сам расскажет в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом. Но о чем он разговаривал в Берлине с Лениным, не расскажет. Вскоре после благополучного возвращения Кобы в Тифлис, в который раз это фантастическое везение, станет ясно, о чем он совещался с Лениным. Случилось это в жаркий летний день 26 июня 1907 года. Было 11 часов дня. Ереванская площадь в Тифлисе, как всегда, полна народа. Пестрая, веселая южная толпа. Два экипажа в сопровождении эскорта казаков въехали на площадь. Везут большую сумму денег Государственного банка. Почти одновременно на площадь въезжают два фаэтона. В одном мужчина в офицерской форме, в другом две дамы. По команде офицера, преграждая путь экипажам с деньгами, будто из-под земли появляется банда в полсотни человек. На казаков и прохожих посыпались бомбы. В грохоте и дыме бандиты бросаются к экипажам. Из показаний полицейского. Злоумышленники среди дыма и удушающих газов схватили мешок с деньгами, открыли в разных концах площади револьверную стрельбу и скрылись. На площади остались убитые казаки, полицейские, солдаты, в клочья, разорванные бомбами, и стонущие, изуродованные прохожие, валявшиеся среди разнесенных в щепки экипажей. Личное участие Кобы в этой кровавой операции считалось в партийных кругах несомненным, напишет Троцкий. Кровь, много крови всюду, где появляется маленький черный человек.